«Еще!» — хрипло простонала Таня, откинув на подушку голову с мокрыми волосами. «Еще!» «А ты ненасытная!» — лениво заметил Никита и стряхнул пепел прямо на ковер у изголовья. «Что ли так изголодалась при Ваньке, что никак не уймешься?» «Еще!» — повторила Таня, словно других слов в русском языке не было. Никита задумчиво оглядел себя, ее, одеяло, свалившееся на пол, далекий стол, на полированной поверхности которого одиноко стояла бутылка теплой минералки. «Ладно», — наконец проговорил он, — «попробую. Только ты спляши». Это предложение вывело Таню из забытья. «Офонарел, да?» — со смехом спросила она и, приподнявшись, дернула его за причинное место. «Кончай», — сказал Никита. «И хотел бы, да без тебя никак. Я не в том смысле. Кончай тягать меня за хобот. Он этого не любит. Еще обидится и объявит лежачую забастовку». «Не надо. Тогда пляши». «Все тебе припомню, Захаржевский». Таня перевалилась через него, на четвереньках приземлилась на ковер, встала. «Что ж ты, танцуй, потягиваясь», — сказал Никита. «А ты спой тогда», — огрызнулась Таня и показала ему язык. «Ля-ля», — гнусаво взвыл Никита. «Тише», — зашипел на него Таня. «Ну, точно, офонарел». «Распевка», — сказал Никита, пожимая плечами. «Без нее никак». «Ну, поехали, да, 3:16. Эх, и раз, и еще раз. Ты что, заснула?» «Больше жизни, товарищ Ларина. Интересно, ты и на съемках? Такая же амеба». «На съемках так не дрючат», — ответила ему Таня. «Ах, мы жаловаться? А ведь кто-то только что просил еще». «Слушай, а без танцев никак нельзя?» — взмолилась Таня. Никита почесал в затылке. «Вообще-то можно. Только скажи волшебные слова, а потом поцелуй». Таня навалилась на него, прошептала ему в ухо: «Пожалуйста, Никитушка», и чмокнула в нос. Никита тряхнул головой. «Две ошибки, товарищ Ларина. Какие?» — осведомилась она и легонько укусила его за ухо. «Во-первых, слова твои, конечно, волшебные, но не для этих случаев. Тут нужны другие». «Какие же? Научи». «Закрой глаза и повторяй за мной. Биби меня, биби меня, мой сладкий зую, мой сладкий зую». «Теперь все вместе, а потом поцеловать», — распорядился Никита. «Биби меня, мой сладкий зуй», — с выражением продекламировала Таня и впилась Никите в губы. Он довольно быстро отстранился. «Ты не меня целуй, ты его целуй». «Кого это еще?» — спросила Таня. «Ну, кого просила, мой сладкий зуй?» Для большей наглядности Никита провел рукой у себя между ног. «И что, он будет биби?» — недоверчиво спросила Таня. «Отбибикает за милую душу», — заверил ее Никита. «Только ты тоже к нему с душой». Таня повторила заклинание и, развернувшись на пятой точке, прильнула, куда было велено. Это была одна из бесконечных вариаций на заданную тему. А тема была задана в тот летний день, когда она, преисполненная отчаяния и чаяния, позвонила ему с Садовой, хотя прошло уже больше 8 месяцев. Тане казалось, что это было только вчера. Тогда он опередил ее в гонке до дому, и когда она отворила дверь, встретил ее в шикарном шелковом халате, намытой, разодеколоненной, и тут же увлек ее в постель, где показал Тане неведомые дотоле чудеса секс-атлетики. Пока она, обалдевшая от таких щедрот природы и в усмерть удовлетворенная, спала, он приготовил роскошный ужин, существенно подкрепивший их силы. С тех пор они на практике изучили всю Кама-сутру, за исключением совсем уж акробатических поз. Причем Таня, быстро пережив период начального смущения, обнаружила в себе не меньшее, чем у ее любимого, бесстрашие, и не отказывала себе и ему в удовольствии в самой разнообразной обстановке. Особо следует отметить заднее сиденье оранжевой огневской Нивы и двуспальное купе «Красной стрелы». Всякий раз, когда Таня выезжала в столицу на съемки «Начало большого пути», выяснялось, что у Никиты тоже в Москве срочные дела. Сосредоточению на желаемом немало способствовал ритмичный стук колес и мелькающий в купе свет придорожных фонарей, поставленных освещать черную законную природу. Если не считать этих поездок, о которых обычно было известно заблаговременно, Никита являлся к ней неожиданно, и она всегда была ему рада. Даже после самого утомительного дня, а работы у Тани этой осенью было много, появление Никиты придавало ей силы и настраивало самым недвусмысленным образом. Стоило ей увидеть его, руки сами собой начинали расстегивать пуговицы. У него тоже, по его собственному признанию, осень проходила под тютчевским девизом «Весь день стоит, как бы хрустальный». Но осень отдождила положенный срок, и наступила зима, мягкая, снежная, а на 25-й день товарищ Клюквин вызвал всех участников начала «Большого пути» на, как он выразился, предпремьерный показ. Иначе говоря, на приемку начерно еще смонтированного фильма Государственной комиссией. Учитывая статус и тематику фильма, комиссия была назначена архипредставительная, возглавляемая лично заведующим идеологическим отделом ЦК КПСС. Фамилию-то не забыла. Дальнейшая судьба киноэпопеи всецело зависела от решения этой комиссии. И хотя ни Клюквин, ни Шундров, ни кто-либо из их многочисленных прихлебателей в благополучном исходе не сомневался, волнение в начальственных рядах все же присутствовало и волнами спускалось вниз, затрагивая всех. Уже в самом начале съемок Таня поняла, что Анатолий Федорович Клюквин – человек исключительно занятой, масштабный и государственный. Реквизировав под свой грядущий шедевр полдесятка лучших павильонов студии, он начал съемки в 5 местах разом, поставив во главе каждого участка одного из своих молодых помощников, шустрых и крепких парней, похожих то ли на КГБшников, то ли на профессиональных комсомольцев. Раз в день, около полудня, он появлялся на студии, вместе со свитой обходил площадки и удалялся. Через некоторое время к его дублерам прибегал курьер с записочкой, и молодые люди, объявив получасовой перерыв, удалялись на инструктаж. Почти все кадры снимались с первого дубля. Здесь, как и во всем, товарищ Клюквин неукоснительно следовал указаниям свыше. А главное на этот год указание звучало так: «Экономика должна быть экономной». Огромная 4-часовая картина была практически отснята за 3 неполных месяца. Что ж, и это было в полном соответствии. Разве не был призыв наращивать темпы девизом всей пятилетки? Госприемка прошла на ура. Всех, имевших отношение к фильму, накормили ошеломляющим банкетом и выдали поразительные, по крайней мере для Тани, премиальные 1500 рублей. За 1,5 месяца они с Никитой просвистели половину этой суммы в свободное от съемок и биби время, а вторую половину Таня положила на книжку. И вот теперь, в феврале, Таня вновь оказалась в Москве, в номере, на 13-м этаже гостиницы «Россия». Товарищ Клюквин экономил только на пленке и съемочном времени, из окна которого могла разглядеть веселые луковки Василия Блаженного, чуть присыпанные снегом. Никита проводил ее со стрелы до самого номера, а поскольку заехать за ней, чтобы отвезти на официальную премьеру во Дворце съездов, должны были только в 17:30, то времени для сладкого Зои нашлось с избытком. В их любви была некоторая странность, недоговоренность, которая, может быть, и придавала ей столько очарования. Никита, нисколько не стеснявшийся на людях демонстрировать свою близость с ней словами, жестами, поцелуями, на свидание приходил как бы тайком, никогда не упоминая о них при третьем лице, наотрез отказываясь переехать к ней, предпочитая жить с матерью и отчимом. А в Москве селился не в соседнем с ней номере гостиницы, а у кого-то из своих многочисленных московских друзей, чаще у Огнева. Прожив с ним больше полугода, зная каждую родинку, каждую складочку на его теле, она мало что знала о нем, хотя о себе успела выложить все. О рождении на торфоразработках, раннем сиротстве, детдоме в городе Дно, жизни с Лизаветой и Виктором, вынужденном отъезде в Ленинград и работе прислугой при безумной парализованной старухе. Не остались неизвестными Никите и романы с Женей, и обстоятельства знакомства и последующего брака с Иваном и прочее, и прочее. Умолчала она лишь о той ночи, когда вынимала из петли Леньку Рафаловича. Ведь это была уже не только ее, но и чужая тайна. Естественно, все это выкладывалось от случая к случаю, по той или иной ассоциации. Таня просто не понимала, какие могут быть тайны от любимого человека. Возможно, она и не была бы такой откровенной, но Никита был потрясающим слушателем, внимательным, сочувствующим, понимающим. И нельзя сказать, чтобы он был, в свою очередь, как-то скрытен. Нет, он охотно и увлекательно рассказывал, отвечал на все ее вопросы. Только получалось как-то так, что рассказы были не о нем самом, а о чем-то побочном, хотя и интересном. А ответы мало что проясняли. Впрочем, Таня не требовала от него столь же исчерпывающей откровенности. Куда важнее было то, что он здесь, рядом, нежный, внимательный, неожиданный и ловкий, неспособный наскучить, оказаться в тягости или не к месту. Тане казалось, что именно такого она ждала всю жизнь. И еще она знала, что никакими силами не сумеет надолго удержать его. Более того, чем больше станет прикладывать к этому сил, тем быстрее и окончательнее его потеряет. Откуда взялось у нее такое убеждение, она не знала. Было, и все. Так она знала, что она у него не одна. В этом убеждали ее и синяки от засосов, и царапины на его теле, и слабый аромат чужих духов, неприятный, тягучий, неженственный. Она запрещала себе зацикливаться на этом. Свое от него она получала сполна. И если у него еще оставались силы на другую, что ж, пускай. Вон у Ваньки за все годы супружеской жизни никого, кроме нее, не было, а толку. Кстати, у Ваньки с новой его пассией недолго продолжалось. Про это ей от Марины Александровны было доподлинно известно. Возвратился ее юридический муж к родителям, как собака с поджатым хвостом, ободранный, насквозь больной от многомесячного пьянства. Отлежавшись, начал выносить из дома всякие ценные вещички, сбывать по дешевке, а деньги пропивал в каких-то притонах, закусывая мерзкими таблетками. После нескольких диких сцен и скандалов родители определили его в лечебницу возле Удельной, закрытую с решетками на окнах и дверях, с обыском всех посетителей. Была она там. На мужа полюбовалась. Ничего хорошего. Отощавшие, заросшие, глаза дикие. Ее поначалу не узнал, а узнав, начал клянчить водочки или колес. Она убежала тогда. Было ей жалко до слез и тошно. Потом от Никиты она узнала, что в ту же больницу попала и его сестра, недолгая Ванькина любовь. Там дело было еще хуже. Своей компанией кололи себе какую-то гадость, и теперь Татьяна, которая день лежит без сознания под капельницей, а остальные и вовсе умерли. Что ж, по грехам. И выходит, слава богу, что Ваньку оттуда раньше выкинули, а то лежал бы теперь не в больничке, а на кладбище. Ей было жалко Ивана, как бывает жалко чужого человека, попавшего в беду по собственной глупости. А вот Никитину сестру мне было жалко ни капельки. Да и сам Никита, упомянувший о несчастье с ней, как бы, между прочим, краткой репликой на рассказ Тани о свидании с Иваном, отнюдь не был преисполнен братских чувств. Ей даже показалось, что в его словах сквозило некое злорадство. Пожалуй, это был единственный случай, когда Никита вообще упомянул о сестре. Видно, отношения у них были сложные. Впрочем, Таню это не волновало. Она была счастлива, у нее был любимый человек. Была захватывающая, тяжелая, но невероятно интересная работа. Общение со знаменитыми актерами, постоянное постижение тайн мастерства, разъезды, калейдоскоп впечатлений. Были даже такие 2 месяца, когда она умудрялась сниматься в 3 фильмах одновременно. Имя ее уже стало появляться в печати, а в советском экране вышла развернутая и вполне благожелательная статья о ее недолгом еще творческом пути с ее фотографиями в ролях Каролины Сабанской и Александры Калантай. Переливчатый телефонный звонок прервал очередной ритуал пробуждения сладкого Зуи. «Вот черт», — досадливо сказала Таня, — «не снимай». «Пожалуй, надо», — сказал Никита, — «не забывай, какой сегодня день. Могут звонить с самых заоблачных высот с последними распоряжениями. Да и мне может один человек звякнуть». Он снял трубку. «Алло?» На лице его Таня увидела не шибко радостное удивление. «Это ты? Надо же! Как узнала?» «Впрочем, неудивительно». «Оттуда звонишь или снова в седле?» «Понятно, да? Это окончательно? И что?» Он замолчал, слушая, лицо его расплывалось в зловещей, неприятной ухмылке. «А Лысого промежду тут не хочешь ли? По всем документам она моя. И фига ты у меня ее получишь. Если жить негде, так и быть. Я же не изверг какой. Вот завтра въезжай. Только сегодня не смей. Но насчет продать и не думай. Имел я в виду твоих покупателей. Ну и что?» «Да, наслышан. Покойный следователь докладывал. Немалые трудовые сбережения плюс энное количество дури с дрянью. Сочувствую. Кстати, саму-то как отмазали?» «Ах, не мое дело?» «Конечно, не мое, слава богу. Но, знаешь, это твои проблемы. У тебя есть шикарная квартира с обстановкой. Долго?» «Ну, нажми на дядю Коку, на поле. Пусть почешутся. К тому же, как я понимаю, на сцену вновь вышел прежний благодетель с неограниченными возможностями». «Молчу, молчу, не дурак». «Ах, не хочешь быть в долгу? Очень благородно. Только я-то тут при чем?» «Ах, обещал?» «Да мало ли, что я обещал». «Нет-нет, я не отказываюсь, но...» Видно, на том конце резко оборвали разговор. Никита в сердцах бросил трубку. Таня, не понявшая из этого разговора ничего, кроме того, что для Никиты он оказался неприятен, спросила, кто это. «Да сестричка. Не к ночи будь помянута. Она же в Ленинграде, в больнице». «Уже нет, как видишь, в столице обретается». «Как же она этот номер узнала, и что ты здесь?» «Легко, с ее-то связями». «И чего ей надо было?» — спросила Таня, невольно подхватив неприязненные Никитины интонации. «Чего-чего? Денег ей надо было, вот чего». «Слушай, так ведь у меня есть 2 сотни». «И наверняка еще дадут. Может, поможем? Сестра все-таки?» Никита посмотрел на Таню и сокрушенно вздохнул. «Ох и простота ты у меня, Татьяна Ларина! Чихать она хотела на твои 2 сотни. Квартиру она себе тут организует с пропиской. Вот что! И у тебя просят таких денег? Откуда?» Никита замялся. «Да есть кое-какое совместное имущество. Только фиг она его получит. Пусть и не мылится. Слушай, не знаю, как ты, а я проголодался. Давай-ка немножко причепуемся и совершим налет на здешний буфет. Кстати, рекомендую заправиться поплотнее. Чутьем не подсказывает, что сегодня банкетом вас баловать не будут». Чутье Никиту не подвело. В половине шестого Тане позвонили и попросили спуститься к ожидающей у западного входа черной «Волге». Она была во всеоружии, в ярком, почти сценическом макияже, в вечернем платье из белой парчи, поверх которого накинула каракулевую шубейку. Неожиданный, как всегда, подарок от Никиты. В лакированных туфлях с высоченными каблуками. От последнего она хотела отказаться, еще бы, в них она ростом почти догоняла Никиту, а он был не из лилипутов. Но Никита убедил ее: «Ты не просто роскошная женщина, а актриса, поэтому должна выделяться, бросаться в глаза. Для выхода в свет при твоем росте это самое то». К «Волге» они спустились вместе, по пути договорились, что часам к 10-11 предполагаемому окончанию мероприятия он подгонит Огневскую Ниву поближе к Спасским воротам, встретит ее и отвезет кое-куда, где ни одна сука не помешает ему сделать ей одно важное заявление. На улице он галантно распахнул перед нею дверцу черного автомобиля, порекомендовал шоферу как можно бережнее проехать все 500 метров пути до дворца съездов и, насвистывая, удалился. Пригласиться на премьеру у него не было никакой возможности. Туда были званы лишь участники фильма и делегаты февральского пленума ЦК, к открытию которого, собственно, и была приурочена премьера. Снабженный специальным пропуском автомобиль проехал прямо к дворцу съездов, миновав несколько постов охраны. На площадке перед дворцом стояло множество таких же машин. Впрочем, были там и «Чайки», и даже два длиннющих бронированных «Зила» с тонированными стеклами. Двое крепких молодых людей в черных смокингах, таких тут было еще больше, чем автомобилей, раскрыли перед Таней дверцу. Сверившись со списком и фотографией, другой молодой человек, в котором она узнала клюквинского подручного, распорядился впустить ее внутрь. В фойе ее перехватил второй клюквенец с биркой администратора на лацкане черного пиджака и припроводил в зимний сад, где уже собрались многие из участников фильма. Таня узнала главного оператора и Юсавину, о чем-то оживленно беседующую с Арменом Джигарханяном, Евстигнеева в замшевой курточке. В общем-то, она знала почти всех и тут же вступила в общие разговоры. В зал их долго не приглашали.